15. Мисс Квестед, Азиз и проводник продолжили ставшую немного утомительной экспедицию. Говорили они теперь мало, ибо солнце уже поднялось высоко над горизонтом. Воздух был похож на теплую ванну, в которую понемногу добавляют кипящую воду. Температура непрерывно росла, и валуны говорили: «Мы еще живы», а мелкие камни отвечали им: «Мы держимся из последних сил». В щелях между камнями ютились испепеленные солнцем растения. Сначала экскурсанты решили подняться ближе к вершине, но до нее было слишком далеко, и они удовольствовались большой группой пещер, до которых уже добрались. По пути сюда они уже миновали несколько разбросанных пещер, и проводник убедил их заглянуть туда, хотя, по правде говоря, смотреть там было абсолютно нечего. В каждой они зажигали спичку, восхищались отражением, слушали эхо и шли дальше. Азиз был совершенно уверен, что скоро они увидят интересную старинную резьбу по камню, но, похоже, это было лишь его ничем не обоснованное желание. Однако на самом деле Азиз сейчас думал о завтраке. Когда он покинул их стоянку, уже были заметны признаки дезорганизации. Он снова проговорил про себя меню: английский завтрак, каша с бараниной с добавлением индийских приправ для затравки разговора, а на десерт – бетель. Мисс Квестед нравилась Азизу меньше, чем миссис Мур, и поэтому особого желания разговаривать он сейчас не испытывал, тем более что мисс Квестед собиралась замуж за британского чиновника. Да и Аделле тоже нечего было сказать Азизу. Если его ум был занят завтраком, то Аделлу сейчас больше всего занимала предстоящая свадьба. На следующей неделе они уже будут в Симле, она избавится от Энтони, осмотрит Тибет, переживет скучную церемонию бракосочетания с болтовней бубенчиков свадебного кортежа. А потом, в октябре, они поедут в Агру. В Бомбее она проводит на пароход миссис Мур. Все эти события плавной чередой промелькнули перед ее внутренним взором, смазанные невыносимой жарой. А потом ее мысли обратились к более серьезному предмету – жизни в Чандрапуре. Там ее, конечно, подстерегали определенные трудности. У Рони, как и у нее, были определенные недостатки. Но она любила бороться с трудностями и решила, что если сумеет справиться с раздражительностью, это было ее слабое место, не будет нападать на англо-индийцев и не станет под них угодливо подлаживаться, то семейная жизнь у нее сложится вполне удачно. Не надо много теоретизировать, с проблемами надо разбираться по мере их поступления. А кроме того, надо довериться здравому смыслу, своему собственному иронии. У каждого из них было в избытке и здравого смысла, и доброй воли. Однако, когда она с трудом забралась на камень, похожий на перевернутое блюдо, ее вдруг пронзил страшный в своей простоте вопрос: «А как же любовь?» В камне были высечены ступеньки, и каким-то образом именно они навеяли этот вопрос. Но почему? Адель вспомнила. Ступеньки были похожи на следы колес машины Наваба Бахадура, оставленные в пыли на дороге. Нет, любви не было. Они с Рони не любили друг друга. «Я не слишком быстро иду», — поинтересовался Азиз, увидев, что его спутница остановилась, а в лице ее читалось сомнение. Открытие так поразило ее, что она почувствовала себя альпинистом, обнаружившим вдруг, что у него порвалась страховка. Не любить человека, за которого собираешься замуж, и даже ни разу не задать себе этот вопрос, надо срочно что-то придумать. Скорее растерянная, нежели потрясенная, она остановилась, уставившись на сверкающую в лучах солнца скалу. Между ними возникло животное притяжение, когда они в темноте держались за руки, но не было связывающих их чувств и эмоций. Надо ли ей расторгнуть помолвку? Нет, об этом она даже и не хотела и думать. Это значило создать неприятности очень многим людям. Кроме того, она не была убеждена в том, что любовь – необходимое условие удачного брачного союза. Будь так, редкий брак длился бы дольше медового месяца. «Нет-нет, все в порядке», — ответила она Азизу, приведя в порядок свои чувства. Она снова стала подниматься, хотя ее немного покачивало. Азиз поддержал ее под руку. Проводник прыжками поднимался вверх, ловко, как ящерица. Было такое впечатление, что он подчиняется какому-то особому своему личному закону тяготения. «Вы женаты, доктор Азиз?» — спросила она, снова остановившись и нахмурившись. «Да, вы можете, если хотите, познакомиться с моей женой», — ответил Азиз, не видя большого греха в том, чтобы на время оживить жену. «Спасибо», — рассеянно произнесла Аделла. «Правда, сейчас ее нет в Чандрапуре». «А у вас есть дети?» «Да, их трое», — ответил он более уверенно. «Они доставляют вам радость?» «Ну, конечно же. Я их просто обожаю», — он рассмеялся. «Я так и думала». Какой очаровательный восточный типаж! И нет сомнения, что его жена и дети такие же красивые, как он, — ибо люди, как правило, получают то, что у них уже есть. Он не восхищал ее каким-то личным теплом и обаянием. В крови Аделлы не было места авантюризму, но она понимала, что Азиз мог привлекать женщин своей расы и своего круга. Она даже пожалела, что ни она, ни Ронни не обладают такой физической привлекательностью. Конечно же, это придает нечто особенное отношениям. Красота, густые волосы, здоровая кожа. Может быть, у этого человека несколько жен, у мусульман их должно быть 4, так, во всяком случае, утверждала мисс Тертон. Говорить на этих вечных скалах было не о чем. И она, уж коль скоро все ее мысли были заняты замужеством, проявила откровенное любопытство. «А у вас одна жена или больше?» Вопрос потряс молодого человека до глубины души. Этот вопрос задел новые убеждения его общества. А новые убеждения всегда более чувствительны, чем старые. Он был бы меньше потрясен, если бы она спросила: «Вы поклоняетесь одному богу или нескольким?» Но спрашивать образованного индийца-мусульманина, сколько у него жен, ужасно и возмутительно. Ему стоило большого труда скрыть возмущение и растерянность. «Одна, у меня одна!» Заплетающимся языком пробормотал он и выпустил ее руку. Вдоль дороги чернели входы в несколько пещер, и Азиз, думая, будь прокляты эти англичане, даже лучшие из них, нырнул в одну из них. Аделла беспечно пошла дальше, даже не заметив, что допустила бестактность, и, не видя Азиза, тоже вошла в одну из пещер, одной половиной мозга подумав: «Эта экскурсия начинает мне надоедать», а второй, продолжая размышлять о свадьбе.